Однако страха он не почувствовал. С огромным усилием он опять встал и огляделся вокруг. Столбы промчались на юг, но та сторона горизонта, откуда они пришли, вся была затянута черными тучами. «Вот она какая, пыльная буря!» — подумал Веня, и не в силах удержаться на ослабевших ногах, снова приник к земле. «Будь что будет, только бы отлежаться!» — повторил он вяло, но другой голос, непонятно откуда родившийся, сурово произнес. «Ты должен идти вперед, наперекор всему идти, иначе погибнешь под горой песка, и это будет твоей могилой». Все живое воспротивилось в его душе, и он воскликнул. «Нет! Ты меня не похоронишь, Буран!» Обессиленный, он опять встал и сделал несколько шагов вперед, прокладывая себе дорогу. И Буран отступил, не смог закрыть брешь, пробитую телом одинокого в этой степи путника. Он только по-прежнему угрожающе прогудел в самое его ухо. «Уходи! Уходи!» Увязая по колено в песке, Якушев побрел, не оглядываясь назад. Он упрямо двигался, не понимая, куда и зачем. В сознании промелькнула мысль о друзьях, и он горестно простонал. «Все. Не увижу». Ветер подхватил эти слова и понес над степью. В надежде, что натолкнется на признаки какого-либо жилья, либо просто на следы пребывания человека в этой степи, Вениамин продолжал двигаться вперед, пока не закружилась голова, и от слабости он вновь не свалился на горку наметенного песка лицом вниз. Горячий песок набился в ноздри и за воротник, но этого Якушев уже не ощущал. Сознание на несколько мгновений померкло. Потом он очнулся, глотая ртом горячий воздух, и огляделся вокруг себя. Лежать нельзя, так и на самом деле превратишься в безмолвный курганчик. С неимоверным усилием он поднялся и разбитой походкой снова побрел. Что-то темное привиделось ему впереди. Напрягая зрение, Веня увидел деревянный сруб колодца и едва не задохнулся от радости. Ведь там, где вода, поблизости должны быть и люди. Ускорив шаги, он приблизился к срубу, заранее предвкушая, как опустит бодейку и выплеснет ведро на свое запотевшее, разламывающееся от усталости тело, как прополощет рот и сплюнет хрустящий на зубах песок. Он приблизился к срубу, заглянул в колодец и едва не застонал. Колодец оказался заброшенным, снизу тянуло плесенью, хотя на дне еще и виднелась непросохшая земля, хранившая все признаки недавно испарившейся влаги. «Это хорошо, что так», — с надеждой решил он. «Судя по всему, колодец лишь недавно высох, когда-то здесь была вода. А значит, и люди, значит, где-то близко существует жилье, и на него можно набрести. Только идти придется наугад», — разочарованно заключил он, и все-таки, несмотря на огорчение, поверил в удачу. Шаг его стал бодрее и тверже. Тем временем буран начал утихать. Поднятый им с поверхности песок уже не хлестал в лицо с прежней силой. Но вокруг все так же было сумрачно, а шагать становилось все труднее и труднее. Было опять сухо во рту и горько от этой сухости. В висках звенело, нелегко давался каждый вздох открытого рта. На каком-то шаге Якушев споткнулся и упал. Звоном наполнилась голова, и тяжелое забытье сковало все тело. Острая мысль о том, что он теряет сознание и должен неминуемо погибнуть, холодно и отчетливо сверкнула в его мозгу. Тяжко дыша, попытался он встать и не смог. И опять стало все меркнуть вокруг от надвинувшегося сна. Сколько длилось забытье, он не мог бы сказать. Неожиданно, сквозь вой еще бушующего, но уже ослабевшего ветра, Якушев услыхал слабый всплеск человечьего голоса. «Вот уже и до галлюцинаций дошло», — подумал он горестно. Но голос так и кружил, то удаляясь, то приближаясь, становился то громким, то безнадежно затихал. Видимо, человек блуждал в кромешной пыльной мгле по степи, не в состоянии кого-то обнаружить. Голос был звонкий и удивительно чистый, так что сразу можно было заключить, что он принадлежал не старику, а, очевидно, какому-нибудь пастушонку. «Ой-ой!» — снова донеслось до Вениамина. Чуть-чуть приподнявшись на локтях, он жадно ловил звук этого голоса, заглушаемый утихающим бураном. На мгновение ему показалось, будто голос уплывает, и он с испугом подумал, что человек, его звавший, потеряв всякую надежду на успех, прекратил свои поиски. И тогда, из последних сил, приподнявшись на коленях над степью, он сипло выкрикнул. «Я тут! Я тут! Слышите?» «Ой-ой!» — отозвался звонкий голос. В разрывах метущегося песка Веня увидел приближавшуюся к нему человеческую тень. «Я тут!» — повторил он. «Ой-ой!» — ответил совсем уже близкий голос. Из пены тумана, рожденного разбушевавшимся ветром, выделилась тонкая фигура в пестрой одежде, какую здесь носили все калмыки-степняки, и в последний раз выкрикнула «Ой-ой!». Веня увидел, к нему легкой походкой совсем не уставшего человека приближалась женщина. Возникнув из грязно-желтого облака песка и пыли, она осторожно замерла на месте, но, обнаружив его, стремительно бросилась навстречу. «О! Ты попал в беду!» — воскликнула она мягким грудным голосом. «Тебе плохо. Ты не можешь идти?» «Не могу», — растерявшись, подтвердил Веня и попытался было встать. Но тотчас же вновь обессиленно повалился на землю. «Так быстро не надо», — тихо сказала женщина. «Надо медленно-медленно, потому что ты совсем обессилел. Сначала попробуй сесть, потом встать на колени, а уж после на ноги. Язык страны Бумбы, знаешь?» Якушев отрицательно покачал головой. «А где такая страна?» «Бумбой называлась в древности наша Калмыкия. В сказках и песнях поется, что это был край счастья и процветания. Есть большая книга «Джангар», где собраны эти сказки и песни». Всю эту фразу она произнесла без единой запинки и, оборвав себя на полуслове, деловито напомнила. «Ты вставай. Нельзя здесь тебе оставаться. Обопрись на мое плечо, и я тебя поведу. Здесь недалеко до нашего становища. Его только из-за бурана не видно. Если бы не буран, ты бы и сам дошел». На вид незнакомой женщине было лет 20-25. Раскосые глаза глядели с широкоскулого лица смело и открыто. Как и на многих калмычках, которых приходилось видеть Вениамину, на ней было длинное в полоску платье, на голове синяя, перехваченная красной ленточкой шапочка, из-под которой спадали черные, длинные, что называется, до пят, косы. Платье открывало по щиколотку загорелые ноги, обутые в какие-то легкие серые туфельки, сливающиеся с цветом степи. В ушах поблескивали цветные сережки. Взгляд узких глаз оживлял лицо, не такое широкое, как у многих других калмычек этого северного края их родной земли. И только руки, потрескавшиеся то ли от солнца, то ли от грубой работы, были мозолистыми. А когда она собрала пальцы в кулак, Веня заметил на одном золотое колечко. Он встал рядом с ней и убедился, что ростом они одинаковы. Женщина подняла руку и погрозила кулаком кому-то невидимому. «У-у-у, Мельшулма!» — рассерженно выкрикнула она. «А кто такой этот Мельшулма?» — удивленно спросил Веня, которому незнакомая калмычка казалась все более и более интересной. «Мельшулма! Это злой дух!» — улыбнулась она, и никакого акцента не проскользнуло в ее голосе. «Почему ты так хорошо говоришь по-русски?» — поинтересовался Веня. «А я училась в Саратовском университете. Кроме того, я не калмычка, я балдырка». «А кто такая балдырка?» «Женщина, у которой мать калмычка, а отец русский». «Ты красивая», — нерешительно произнес Веня. «Еще бы! Ты знаешь, как о наших женщинах Пушкин написал?» «Разумеется», — улыбнулся Якушев и ослабевшим голосом продекламировал. «Прощай, любезная калмычка». «Я тоже любезная. Если веду тебя по нашей степи», — засмеялась она. «У нас степи часто черными землями называются. А теперь бери меня за шею и пошли». Веня не двинулся с места от смущения. «Давай, бери, бери, а то тебе идти будет трудно», — прикрикнула она. «Так как же тебя зовут?» — потупившись от неловкости, спросил Якушев. «Цаган. Это слово по-калмыцки «светлое» означает». Первые шаги по занесенной песком земле нелегко давались Вениамину. Он прошел метров 200 и, устало дыша, остановился. Все происходившее казалось ему каким-то причудливым, лишенным реальности сновидением. И дорога на север, и разыгравшаяся буря, и, наконец, эта молодая женщина, явившаяся в трудную минуту на помощь, с которой он теперь шагал по степи, напрягая волю и силы, чтобы не упасть у нее на глазах от слабости. Когда они остановились передохнуть, Веня заглянул в ее темные глаза и озадаченно спросил. «Как же ты очутилась в этой глуши после Саратовского университета?» «Так я его не закончила», — послышался грустный голос. «В родные края потянуло, что ли? Кибитки кочевой, как Пушкин писал». Цаган грустно вздохнула. «Нет, просто вышла замуж и бросила учиться». «Так ты была замужем?» — опешил Веня. «Хм, два раза даже», — горько улыбнулась Цаган. «А теперь одна. Мой первый муж умер от холеры 5 лет назад. Я его очень любила и до сих пор люблю. Жаль, детей мы не нажили. А второй...» Она вдруг приостановила шаг и горько усмехнулась. «Второго звали Бадмой. По-нашему, Бадма — это лотос. Но он был плохим человеком. Много пил арьки. Так нашу калмыцкую водку из молока называют. А иногда еще короче, тепленькая. Играл в очко, дрался. Один раз он обыграл в карты таких же, как сам, хулиганов, и отправился домой, в это самое становище, где мы живем теперь. Шел с карманами, набитыми деньгами. Шел к своей матери покаяться и у меня прощения попросить. Да только...» Она остановилась, и в черных узких ее глазах Веня увидел слезы. «Да только догнали его, проигравшие те картежники, ограбили и 13 ножевых ран нанесли. Прокурора судили их потом. Одному расстрел вышел, 2 по тюрьмам отправили. Вот я и одна теперь осталась. Хотела уехать в Саратов, да только мать этого Бадмы, ослепшую от горя, жаль стала. Помрет она, если я уеду. Уж очень убивается по сыну. Как к живому, по ночам к нему с молитвами обращается. А ты?» Женщина резко качнула головой. Обида и ненависть метнулись в ее глазах. «Нет», — сказала она глухо, — «не могу я его простить. Он мне жизнь испортил». Ветер вдруг сник так же неожиданно, как и обрушился на эту пустынную степь. Песок тихо и мирно, словно нашалившийся котенок, лежал теперь у их ног. Меньше чем в километре Якушев увидел несколько островерхих кибиток и догадался, что это и есть становище. С 10 стреноженных лошадей паслось тут же. Приближение Якушева и Цаган к становищу вызвало там шумное оживление. Потревоженные голоса его обитателей громко раздавались в воздухе. Со всех сторон навстречу бежали люди, старики, женщины, босоногие ребятишки, утиравшие на ходу носы. 2 сонных волкодава для порядка пролаяли, но, видя, что никто на пришельца не гневается, вернулись на свои исходные позиции. Рябоватый кривоногий калмык лет за 40 дружелюбно протянул Якушеву черную от солнца, обветренную, с твердой грубой кожей руку. Сказал: «Ты Суворов, парень». «Почему Суворов?» — опешил Вениамин. «А потому что пошел через Буран, как Суворов через Альпы». Якушев опустил голову. «Да уж какое тут геройство! Потерял всякую ориентировку, заблудился, выбился из сил. Если бы не Цаган...» «Цаган — это добрый дух нашего становища», — улыбнулся сквозь мелкие прокуренные зубы человек, оказавшийся председателем колхоза Улан-Хальмк, что означало в переводе «красный калмык». «Она многим сделала добро, мы ее никуда не отпустим до самой осени, а осенью, когда подготовимся к зимовью, пусть решает, как ей подскажет совесть. Хочет, пускай едет в университет, потому что у нее орден за труд, и дорога туда открыта. Хочет, пусть с нами остается. Она у нас свободная душа». «Она у нас еще молодой и красивый», — встрял в их разговор какой-то седенький, припадающий на левую ногу старик. Сама Цаган, пунцовая и растревоженная похвалами, потупившись, стояла рядом с ними, изредка бросая на Вениамина смущенные взгляды. «Эх!» — шумно вздохнул председатель и заскорузлыми пальцами коснулся шрама на левом виске. «Был бы ты года на 4 постарше, мы бы тебя никуда не отпустили из становища без такой жены». Веня зарделся, а Цаган, чтобы хоть как-нибудь замять этот разговор, с наигранным безразличием произнесла: «Да хватит тебе шутить, дядя Бадма. Поговорим о деле. У него остались на развилке дорог 2 товарища. Они тоже попали в Буран, и что с ними произошло, мы не знаем. Надо им помочь, дядя Бадма». Седоватый крепыш весело блеснул глазами. «А кто сказал, что не надо? Какой калмык бросит людей в беде? Да если они с Дона. Успокойся, парень, сейчас я туда пошлю верховых. 5 коней занаряжу, чтобы твоих дружков выручить, да инструменты сюда доставить. Иди спокойно отдыхать, парень, тебя Цаган в свою кибитку проводит. Пойдешь туда на постой?» «Пойду», — спокойно согласился Якушев. «Она мне жизнь сегодня спасла».